и внезапно на Манни навалилась жуткая усталость. А времени было всего-то 9 вечера. Пиццу он, что ли, переел? Коки не осталось. Одна только выдохшаяся муть на донышках триллиона примерно бутылок, валявшихся по всей квартире. Снаружи, по улице, на которой стоял его многоквартирный дом, пронеслась, завывая сиреной, скорая помощь. Он подошел к окну гостиной, глянул с высоты 3 этажей вниз на продуктовый магазин, стоящий по другую сторону улицы. В витрине его пакистанка добавляла в корзину, уже доверху заполненную апельсинами, новые. Вся витрина походила на выставку художников, работающих с фруктами и овощами. Манни нравилось вглядываться в их экзотические краски и формы. Хотя покупать что-нибудь неупакованное в запаянный пакет или картонку, в каких выдают по ресторанчикам еду на вынос, ему никогда бы и в голову не пришло. Манни пошел пописать. Заниматься этим приходилось в темноте, потому что лампочка в туалете перегорела и довольно давно. И там, стоя в отражаемом зеркалом мраке и тешась надеждой, что струя его попадает в середку смутно белеющего керамического пятна, он услышал крик. Кричали где-то внизу, в одной из нижних квартир. На вопль из фильма ужасов это не походило. Убийца с топором там явно ни на кого не напал. Скорее, то был взвизг, и явно женский. Или, может быть, детский. Вот уж не думал он, что в доме живут дети. Манни снова вернулся к компьютеру, уселся перед ним. Прошло лишь несколько минут, слишком мало, чтобы Варец успел ответить на письмо. Но Манни все же проверил почту. Очередная орава спамеров предлагала ему дешевые лекарства, продаваемые в его районе свежие синглы, новейшие военные игры, хирургическое увеличение пениса, средства стирания кредитных записей. Имелось, впрочем, и одно непреступающее закону письмо от Майка, приятеля по игре, живущего где-то в Азии. Майк был дураком, каких мало, да и звали его вовсе не Майком. Изображал из себя серьезного игрока, а все, что ему ничтожеству требовалось, это хоть какое-то общение. Прыщеватый коротышка-кореец в толстых очочках не иначе. «Привет. Привет и тебе, дрочила непутевый». Непонятно откуда донесся звон, да такой, что Манни едва из штанов не выскочил. Он вгляделся в экран ПК, гадая, какую новую свинью подложил ему Билл Гейтс. А нет, звон доносился из прихожей. То был звук дверного звонка, которого Манни никогда прежде не слышал. Он оглядел передок своих тренировочных брюк, нет ли на них влажных пятен, провел ладонью по пушку на подбородке на случай, если там застряли крошки от пиццы, а потом подошел к двери и открыл ее. «Хай!» — произнесла молодая женщина с ярко-синими глазами и светлыми волосами. «Хай!» — повторил он. «Я живу внизу», — сказала она. Губной помадой эта женщина не пользовалась, и тем не менее, как 2 капли воды, походила на Кортни Лав. На ней был кардиган, однако не из тех, что придают женщине сходство со старушкой-мамой, скорее уж со студенткой. Волосы крашеные, пострадавшие от химии, ну да ладно, не все сразу, зато фигура отличная, роскошные титьки. «Да, а я наверху», — попробовал пошутить он. Женщина не улыбнулась. Лицо ее так и осталось напряженным, ей хотелось сразу перейти к делу. «Мне нужна помощь», — сказала она. «Да?» — безучастно повторил Манни. «У меня в квартире мышь», — сказала она, — «а я их не переношу». «Дайте ей чем-нибудь по голове, сковородкой», — посоветовал он. «Я не хочу ее убивать, я хочу, чтобы она ушла», — объяснила женщина. «И?» «И вы можете мне помочь». «А что могу сделать я?» «Вы мышей боитесь?» «Нет». «Ну вот, а я боюсь. Так что у вас это лучше получится, верно?» Манни потерся плечом о дверной косяк. Он был босс, подмышки потные, футболка с изображением пиксис обтягивала отросшее брюшко. «А просто кошку купить вы не можете?» Она положила ладони на бедра, отчего грудь ее словно сама собой натянула кардиган. «Послушайте, мне бы очень хотелось спокойно заснуть этой ночью. Вы против этого ничего не имеете?» Звали ее Джи, а может и Жи. Он не расслышал. А жила она прямо под ним. Квартира была почище, чем его, в смысле копоти, хотя захламлена примерно так же. Туфли, скомканные футболки, смятые колготки валялись повсюду. На покрытом ковром полу стояли пустые чашечки из-под пастели самых разных цветов. Дерьмовенький музыкальный центр устроился на кофейном столике. Не в специальной тумбе для аппаратуры, какая найдется в любом приличном жилье. Поверх него была навалена груда пластиковых коробочек от компактов. Исполнителей этой музыки он не знал. Пара дисков валялась поверх ангорского свитера, отражая свет лампы, упрятанной в абажур из рисовой бумаги. В квартире стоял густой запах индийской кухни. «Ладно, и где же ваша злоумышленница?» — спросил Манни и сжал кулаки, словно приготовляясь к драке. «Не знаю», — ответила Джи. «Она может быть где угодно». «Скорее всего, она не дура перекусить», — сказал Манни. «Посмотрим в кухне». В кухне порядка было побольше, чем в остальной квартире. Возможно, Джи уже прибралась в ней, надеясь отвадить грызунью. По всем столам были расставлены баночки с альтернативной едой. Травяным чаем, бургулем, тамариндовой пастой, козьим молоком. Если у мыши все дома, она уже перебралась в другую квартиру. «И что я должен сделать, если мы ее найдем?» — спросил Манни. «Она часто показывается на глаза», — ответила Джи, — «на редкость наглое существо». Они стояли посреди кухни. Негромко гудел холодильник. Прилепленный к дверце морозильника магнитный значок рекомендовал «возвышай свой дух каждодневно». Рядом с ним красовалась памятка насчет платежей по кредитке и основательно обтрепавшаяся наклейка с портретом Бакса Банни. «Давайте присядем», — сказала Джи. «Мы присядем, тут она и покажется. Вы пить не хотите?» «От пива не отказался бы. Я не держу спиртного. Есть апельсиновый сок, рябина, козье молоко, кока. Могу приготовить свежий лимонад, лимоны и сахар. А если хотите шипучки, у меня есть очень вкусная пищевая добавка с витамином В в растворимых таблетках. Получается такой коричневый напиток».